Глава 50. «Почему вы скрыли, что это она убила вашу мать? Почему вы солгали?» «Не знаю. Я сам так до конца и не пришел ни к какому выводу. Наверное, дело в ее прощальном письме и в том, что она сделала потом. Не знаю. Мне просто показалось, что этого достаточно. Я просто хотел, чтобы все закончилось». Кармен Инохос кивнула, как будто понимая, хотя Босх не был уверен в том, что сам до конца себя понимает. «Я думаю, Гарри, это было правильное решение». «Вы так полагаете?» «Сомневаюсь, чтобы оно еще кому-то показалось правильным». «Я сейчас говорю не в процессуальном и не в юридическом смысле. Я говорю в общечеловеческом смысле. Я считаю, что вы поступили правильно. Так будет лучше для вас». «Наверное». «Вы испытываете удовлетворение?» «Не уверен. А знаете, доктор, вы были правы». «В самом деле, относительно чего?» «Относительно того, что, может, лучше мне было бы и не доводить это дело до конца. Вы меня предупреждали. Вы говорили, что это может принести мне больше вреда, чем пользы. Пожалуй, это еще очень слабо сказано. Хорошенькую же миссию я себе выбрал, а?» «Мне жаль, что я оказалась права. Но, как я говорила на нашей с вами прошлой сессии, смерти всех этих людей не могут, я сейчас не о них. Я сейчас о другом. Теперь я знаю, что моя мать пыталась вытащить меня из интерната, в который меня отправили, выполнить обещание, которое дала в тот день у забора, когда приезжала меня навестить. Помните, я вам рассказывал? Так вот, я не знаю, любила она Конклин или нет, но знаю, что она думала обо мне. Она поставила себе цель забрать меня оттуда, а Конклин мог ей в этом помочь. Так что выходит, что это из-за меня она погибла». «Ох, Гарри, пожалуйста, только не надо в этом себя убеждать. Это просто смешно». В ее голосе звучал неподдельный гнев. «Если следовать вашей логике, — продолжала Инохос, — что угодно можно назначить причиной, по которой она погибла. Эдак можно дойти до того, что это ваше появление на свет в конечном счете привело ее к гибели. Видите, как глупо это звучит?» «Не так уж и глупо». «В прошлый раз мы с вами спорили о людях, которые не хотят брать на себя ответственность. Так вот, оборотная сторона – это люди, которые берут на себя слишком много ответственности. И вы превращаетесь в одного из них. Относитесь к себе немного помилосерднее, Гарри. Не надо брать на себя ответственность за все, что происходит в мире. Оставьте и другим немного. Даже если этих других уже нет на этом свете. Это обстоятельство не снимает с них ответственности». Босх слегка оторопел, пораженный горячностью, с которой Инохос пыталась убедить его в своей точке зрения. Некоторое время он молча смотрел на нее. Видимо, пора было делать перерыв. Дискуссия о его вине была окончена. Она не желала дальше обсуждать эту тему. «Извините, что повысила на вас голос». «Ничего страшного». «Гарри, у вас есть какие-нибудь новости из управления?» «Никаких, жду, что надумает Ирвинг». «Что вы имеете в виду?» «Он не стал предавать мои художества гласности. Теперь его ход. Он либо сдаст меня ребятам из ОВР, если найдет, по какой статье привлечь меня за то, что я выдавал себя за Паунза, либо спустит все на тормозах. Я лично ставлю на второй вариант». «Почему вы так считаете?» «За что я люблю управление, так это за то, что саморазоблачение у нас не в почете. Понимаете, что я имею в виду? Это очень громкое дело, и они отдают себе отчет в том, что если они что-нибудь мне сделают, это с большой долей вероятности выплывет наружу и плохо скажется на репутации всей конторы. Ирвинг считает себя хранителем имиджа управления. Для него это важнее, чем вышвырнуть меня. И потом, теперь у него есть инструмент воздействия на меня. Вернее, он считает, что есть». «Похоже, вы неплохо изучили и Ирвинга, и обычаи управления». «Почему вы так считаете?» «Ирвинг позвонил мне сегодня утром и попросил как можно скорее отправить ему положительное заключение о возможности вашего возвращения к исполнению служебных обязанностей». «Прямо так и сказал? Он хочет положительное заключение?» «Да, прямо так и сказал, в точности. Думаете, вы готовы вернуться к работе?» Босх задумался, но на вопрос отвечать не стал. «А раньше он уже когда-нибудь так делал? Пытался диктовать вам, какое заключение дать?» «Нет. Такое произошло впервые, и меня это очень беспокоит. Если я буду просто выполнять его указания, это подорвет мою репутацию. И это для меня серьезная дилемма, потому что я не хочу делать вас заложником моего выбора». «А если бы он не попытался указывать вам, как поступить, какое заключение вы дали бы? Положительное или отрицательное?» Инохос на некоторое время задумалась, крутя в пальцах ручку. «Мы с вами почти уже у цели, Гарри, но я считаю, что вам нужно еще немного времени». «Тогда не делайте этого. Не уступайте ему». «Это что-то новенькое. Всего неделю назад вы могли говорить только о том, как бы вам поскорее вернуться к работе». «Это было неделю назад». В голосе Босха слышалась неподдельная печаль. «Прекратите себя истязать», — произнесла Инохос. «Прошлое — это дубинка, которой вы можете ударить себя по голове ограниченное количество раз, прежде чем повреждения окажутся необратимыми. Мне кажется, вы уже практически достигли своего предела. Я считаю, что вы хороший, чистосердечный и в глубине души очень добрый человек. Пожалейте себя. Не позволяйте этим мыслям уничтожить все, что в вас есть, что составляет вашу суть». Он кивнул, как будто принял ее слова к сведению, хотя на самом деле выкинул их из головы в ту же секунду, как только услышал. «В последние пару дней я много думал». «О чем?» «Обо всем». «Приняли какие-то решения?» «Почти. Я подумываю уйти со службы». Инохос наклонилась вперед и сложила руки перед собой. Лоб ее прорезала морщина. «Гарри, что вы такое говорите? Это совершенно на вас не похоже. Ваша работа и ваша жизнь неразделимы. Я считаю правильным разнести их на некоторое расстояние друг от друга, но не разделять полностью. Я...» Тут в голову ей, видимо, пришла какая-то мысль, и она запнулась. «А это, случайно, с вашей стороны не попытка наказать себя за то, что случилось?» «Не знаю. Я просто... Я должен заплатить чем-то за то, что я сделал, вот и все. Ирвинг ничего предпринимать не намерен, значит, это сделаю я». «Гарри, вы совершили ошибку». «Да, это была серьезная ошибка, но отказываться из-за нее от карьеры, от того единственного, что вы даже по вашему собственному признанию умеете делать хорошо? Вы собираетесь спустить это все в унитаз?» Он кивнул. «Вы уже подали заявление?» «Пока нет». «Не делайте этого». «Почему? Я больше не могу этим заниматься. У меня такое чувство, что за мной повсюду, как привязанный, следует рой призраков». Он покачал головой. Этот спор он вел сам с собой на протяжении последних двух дней с той самой ночи в доме Мередит Роман. «Не рубите с плеча», — посоветовала Инохос. «Просто еще раз хорошенько все обдумайте. Вы сейчас находитесь в оплаченном отпуске. Воспользуйтесь им. Воспользуйтесь этим временем. Я скажу Ирвингу, что заключение пока дать не готово, а вы тем временем еще раз хорошенько все обдумайте. Поезжайте куда-нибудь, посидите на пляже. Но прошу вас, подумайте еще раз, прежде чем подавать заявление». Босх вскинул руки над головой, признавая свое поражение. «Пожалуйста, Гарри, пообещайте мне, что подумаете». «Ладно, ладно, уговорили, я подумаю». «Спасибо». Инохос немного помолчала, точно подводя черту под их разговором. «Помните, что вы на прошлой неделе сказали мне про койота, которого видели на улице?» — спросила она негромко. «Про то, что это может быть последний койот?» «Да, помню». «Мне кажется, я понимаю, что вы чувствуете. И мне тоже очень больно было бы думать, что я, возможно, вижу койота в последний раз».